Глава 18. Пир железа. В харчевне Сергей просидел до заката, сточив жареного барашка, а на десерт всяческие сласти, которые в своей новой жизни внезапно полюбил. Он оказался прав, не сунувшись в крепость. За время его ужина стража свинтила еще троих, и ни один из задержанных обратно не вышел. Зато здесь, в харчевне, Сергеем никто точно не заинтересуется. Так он полагал, и до наступления сумерек так и было. Но едва слуга зажег перед входом два масляных светильника, как между ними появился здоровенный Ромей. И хотя свободных мест в харчевне было полно, Ромей решительно направился к облюбованному Сергеем столику. Сергей на полсантиметра выдвинул из ножен спрятанную под столом саблю. Если понадобится, он уйдет назад перекатом и окажется на ногах, готовый к бою. Ромей отстегнул от пояса меч, опустился на подушку напротив Сергея и нахально сгробастал пригоршню засахаренных в меду фруктов. Возмущаться Сергей не стал и задвинул саблю обратно в ножны. «Хорошо устроился, малыш», — пробасил Харальд. «Не сказали бы мне, что ты приоделся, так и не узнал бы. Вижу, в крепость соваться не стал. Молодец, этак ты и до утра дожить сумеешь. Наверное». «Что ты знаешь?» — спросил Сергей. «Пиво здесь подают?» — проигнорировал вопрос Харальд. «Думаю, нет». «Плохо. Значит, опять это кисло-сладкое пойло. Знал бы ты, как оно мне надоело». «Так что ты знаешь?» Харальд поднял руку, и рядом тут же образовался человек. И не слуга, сам хозяин. Армянин, судя по одежде. «Мясо да побольше, и вашего лучшего вина», — распорядился ярл по-ромейски. «И еще чего-нибудь сладенького, моему сладенькому другу». Харальд кивнул на Сергея и подмигнул. «Даже и не думай об этом», — по-нурмански посоветовал Сергей, когда хозяин харчевни отошел подальше. «Значит, ты язык ромеев знаешь», — удовлетворенно констатировал ярл. «Тем легче, малыш, тебе, если понадобится, притвориться моим постельным дружком, когда мы пойдем туда». Он ткнул пальцем за спину в сторону крепости. «И как скоро мы туда пойдем?» «А вот перекусим немного и отправимся». Хозяин уже возвращался, за ним пара слуг. Один с кувшином и чашками, другой с широкой доской, заваленной мясом, овощами и прочим. Все горячее, только-только с огня. Надо думать, кому-то из посетителей придется подождать с ужином. «Ты ешь, не стесняйся», — посоветовал Нурман. «Я в твои годы мог вот такого поросенка за раз умять». Харальд развел руки на полметра. «А теперь сам видишь, какой я крепкий. А уж как крепок мой ут!» И Харальд принялся расписывать свои сексуальные подвиги в бытность гвардейцам императора, не забывая есть, само собой, и пить тоже. Несмотря на нелестный отзыв о вине, употреблял его ярл с большим энтузиазмом. Когда истории о сексуальном героизме ярла вышли на третий круг, Сергей не выдержал. «Харальд, так когда мы пойдем в крепость?» «Мы? Разве я говорил о тебе?» «Но ты же сказал», — опешил Сергей. «Я передумал», — ухмыльнулся ярл. «Не возьму тебя в подружки». «Вот твой приятель Хузарчонок...» «Харальд, мы тут сидим, а наших там...» «Беспокоишься?» Ярл попытался потрепать Сергея по щеке, но тот увернулся. «Это потому, что ты юный, горячий и глупый». «Почему я глупый?» — вскипел Сергей, вернее, Варт. «Ты думаешь, наш конунг глупее тебя?» Сергей фыркнул. Харальд был прав. Именно так он и думал. А о чем думал Олег, когда отправился с сотней ближников в крепость то ли врага, то ли союзника? В крепость, чей гарнизон вчетверо больше. Да его там по полу размажут. Хорошо хоть с теми русами, что остались в городе, так запросто разобраться не выйдет. Скорее, даже наоборот. Вино завезли не только черниговцам. В одном месте даже успели распить с десяток кувшинов. Но не больше. Тех, кто придет резать пьяных русов, ждет сюрприз. Однако ни Олегу, ни Рериху это не поможет. «Конунг у нас умный!» Харальд влил в себя очередную порцию красного. «А еще он вещий. Не зря его мать Хельгу назвала. Так что за конунга не бойся, этой ночью мы с тобой увидим кровь его врагов». Звучало оптимистично, но как-то не верилось. «Так когда?» «А как мои соберутся, так и пойдем. Больше веселее». «Наши?» Сергей украдкой оглянулся. «Ага, еще трое Нурманов, тоже переодетых». «Только трое, а где остальные?» «Да», — угадал его мысли Харальд, — «мои люди были немного заняты». «Чем?» «Тебе-то что? Ты хотел попасть в крепость, и ты в нее попадешь». «Как? Через стену полезем?» Харальд фыркнул. «Я ярл, а не ящерица, чтобы по стенам лазать. Солнце сядет, ворота закроют». «А у меня волшебный ключ есть», — ухмыльнулся Нурман. «Покажу, и откроют». «Серебряный?» — уточнил Сергей. «Золотой!» Ярл разжал кулак. На мозолистой ладони блеснула в закатном пламени римская монета. Византийский солид. Что ж, может сработать. И что тогда? Если двум сотням Нурманов удастся проникнуть в крепость, это станет серьезным аргументом. Вот только как бы поздно не было. «Брат мой, князь Киевский, рад принять тебя и твоих друзей на моей земле. Правитель Самкерца, само радушие. В огромном зале, за длиннющим столом, никак не меньше 300 человек. Люди Олега на одном конце, люди Булана на другом. Сам наместник, предпочитающий называть себя Хаканом, выше прочих, на троне, высеченном из белого камня и украшенном искусной резьбой, знаками иудейского письма и виноградными лозами. По правую руку от него, но немного пониже, почетный гость, великий князь Киевский. По правую руку от Олега — Рерих. Княжичу неспокойно. Не нравится, что посадили их отдельно от остальных русов. А еще не нравится, что по левую руку от Булана — Ромей. Важный. Еще 2 ромеев за столом. И все с оружием. Русам, правда, тоже разрешили оставить мечи, но успеют ли они воспользоваться оружием? Рерих с подозрением глянул на ряды узких высоких бойниц, прорезавших стену на высоте 150 сажений. Из таких бойниц очень удобно расстреливать врагов, которые сумели прорваться внутрь каменного терема. Или пирующих за столами гостей, если таков будет приказ. За каждой такой прорезью мог оказаться стрелок. Рерих был уверен, там наверху сейчас бдят воины, хузарские стрелки. Рерих уже знал, на что они способны. Даст знак наместник Булан, и русы начнут умирать. Княжич прикинул, если так случится, успеет ли он добраться до Булана? Пожалуй, нет. Между ним и владыкой Самкерца великий князь. Вот он беспечен. Часто улыбается, всем своим видом демонстрирует, насколько доверяет наместнику Самкерца. А ведь Рерих успел его предупредить о том, что видели Машек с Вартиславом. Вартислав так и не вернулся. Не случилось ли с ним плохое? Хотя, если подумать всерьез, беспокоиться следует не о Варте, а о них с Хельгу и об остальных русах. Княжич взял с блюда тушку перепелки, окунул в соус. Очень вкусно. Лучше приготовленной птицы ему пробовать не доводилось. Наместник Самкерца закончил беседу с ромеем, которую вел по-ромейски же. Говорили бегло, судя по выражению лица великого князя, тот пытался уловить смысл разговора, но не успевал. Жаль, что Вартислав не вернулся. За стол его бы не посадили, но прислуживать им с князем могли допустить. Рерих случайно поймал взгляд Булана, обращенный на Хельгу. Взгляд этот княжичу не понравился. Булан смотрел не на лицо великого князя, а на его грудь, облитую серебром кольчуги, и на повисшей на толстой золотой цепи, оправленной в золото желал, размером с фалангу большого пальца. Лал — старинное название драгоценных камней красного цвета. В данном случае рубиновая шпинель. По-особому смотрел. Так на трофеи смотрят. Нет, не дотянуться до него Рюриху. Все, что он сможет, это нырнуть под стол или схватить сидящего справа хузарского боярина и прикрыться им от лучников. Хотя вряд ли получится. Боярин не похож на человека, который позволит собой прикрываться. И взгляд у него неприятный, злой, словно только и ищет повод, к чему прицепиться. «Брат мой, испей это вино и прими сей сосуд в дар от меня, как знак искренней дружбы». Булан поднял чашу и подал Олегу. Вино в золотой чаше было похоже на кровь, вытекшую из медвежьей печени. «За твое гостеприимство!» Олег принял чашу, поднес ее к губам и остановился. «Ты так щедр, мой друг Булан!» — воскликнул он. «А мне нечем отдариться. Не могу принять твой подарок, но в знак моего уважения к тебе давай выпьем это вино так, как пьют по нашему обычаю братскую чашу. Первым глава над всеми, затем я и дальше по кругу». Уголок рта наместника дернулся, еле заметно. Чуть-чуть шевельнулся ус. «Воля гостя — закон для хозяина», — с важностью произнес Булан, принял чашу и поднес ко рту. Рерих не видел, испил он или нет. А вот то, что Олег пить из чаши не стал, княжич заметил. И сам поступил так же, когда князь вручил братину ему. Тронул губами край и передал соседу, тому самому боярину, с цепким неприятным взглядом. Хузарин принял чашу и не удержал. Темное вино хлынуло на стол, окатив блюдо, из которого ел Рерих. «Что ты творишь?» — воскликнул Булан почему-то по-словенски. Хузарин вскочил и тут же рухнул лицом вниз, ударил головой в покрытый ковром пол. «Прости, мой господин, прости! Рука подвела!» — крикнул он тоже по-словенски. И, не отрывая лба от пола, вытянул руку вверх ладонью. Рерих глянул на эту руку. Ладонь боярина пересекал длинный шрам. Однако, если судить по мозолям от тетивы и рукояти, старая рана не мешала хузарину сражаться. А вот на перу почему-то подвела. Рерих перевел взгляд на Хельгу. Тот показал глазами на собственную руку, вернее, на указательный и средний, сложенные мечом. Готовность к бою. И большой палец — направление. Тот самый хузарин, что уронил чашу. Рерих медленно опустил и поднял веки. Понял. На душе полегчало. Хельгу старший. Он знает. И он знает, что делать. «Я думаю, твой человек просто не хочет с нами дружить». Великий князь добродушно улыбнулся. «Поэтому он и не удержал чашу. А ты, Хакан, ты наверняка тоже спрашивал себя, стоит ли с нами дружить». Булан улыбнулся губами, не глазами. Мол, пошутил гость. И пошутил неудачно. «Это непростой вопрос, с кем лучше дружить», продолжил между тем киевский князь. «Вот я сижу рядом с тобой, а по другую руку храбрый и уважаемый многими Патрикий Николай Пеперат». Ромея благожелательно кивнул. То ли понимал по-словенски, то ли просто услышал свое имя. «С кем дружить? С ним или со мной? Кажется, ты решил дружить с нами обоими». «Именно так», — кивнул владыка Самкерца. И посмотрел на Ромея. Лица Булана Рерих не видел, а на гладко выбритом лице Патрикия напряженное ожидание. «А я думаю», — произнес князь киевский, — «ты задал себе другой вопрос. С кем из нас дружить выгоднее?» Булан нахмурился, Патрикий тоже. Боковым зрением Рерих заметил, как справа от него поднимается с колен хузарский боярин. «Ты подумал именно так?» Князь киевский добродушно улыбнулся. «И у тебя вышло, что с ромеями дружить выгоднее. У них много золота». Олег улыбнулся уже Патрикию. «А у нас, русов, золота немного. Меньше, чем железа. Выходит, твое решение, Булан, дружить с ромеями, правильное решение?» Хельгу говорил негромко, и в зале за большим столом его слышали немногие. Большинство продолжало пировать. А вот за столом наместника Булана киевского князя слушали все. И когда он замолчал, никто не открыл рта, ждали продолжения. Просто ждали. Все, и Булан, и Ромей, и сам великий князь, который смотрел сейчас не на владыку Самкерца, которому была обращена его речь, а на парадный вход в зал. Рерих тоже посмотрел туда, но ничего интересного не заметил. Пара стражей, снующие туда-сюда слуги, что вносили новые яства и утаскивали пустые блюда и объедки. А еще княжич увидел, Булан отслеживает каждое движение Хельгу. Наместник Самкерца готов к бою, к внезапному нападению своего гостя. Булан сейчас не на перу, а в готовности к схватке. Там, наверху, за бойницами, почти наверняка изготовились лучники. Однако даже самым лучшим потребуется время, чтобы выстрелить. И охранникам, что застыли в нескольких шагах позади Булана, тоже потребуется время, чтобы пробежать эти несколько шагов. Булан знает, князь русов очень умелый воин. Если вдруг возьмется за оружие, ни охрана, ни стрелки не успеют вовремя, так что первый удар Булану придется отражать самостоятельно. Вот почему правая рука наместника Самкерца под столом, надо полагать, на рукояти сабли. Рерих понимал, Хельгу тоже это видит. Не может не видеть, ведь он куда более опытный воин, чем его племянник. И что-то не похоже, что князь Киевский намерен сегодня погибнуть в неравном бою. Значит, есть что-то еще. Что-то, чего не знает Рерих, но что ведомо Хельгу. Вдруг вспомнился Избор. Казалось бы, что общего между лесовиком Избором и великим князем Киевским. Но общее было. Оба они ведали. И осознав это, Рерих совсем успокоился. Если ход событий тебе невнятен, вручи свою судьбу богам и сражайся. Этого будет достаточно. За столом наместника все ждут, замерли, чувствуют недоброе. За большим столом тоже неспокойно. Многие перестали есть, глядят на киевского князя. Рерих тоже замер с рукой на мече. «Даже не надейся, мальчишка!» Проливший вино боярин шипит, как змеюка. А давненько варяжского княжича мальчишкой не называли. Может, и никогда. Чуть повернув голову, Рерих видит лицо Хузарина. Его полуоскал, полуулыбку. Видит рыжие с проседью пряди, свисающие от висков, капельки влаги на переносице. Поднявшийся с пола Хузарин навис над Рерихом. Даже саблю из ножен вытянул на вершок. «Руку на стол! Башку снесу!» «Он может!» «Стоит хорошо!» Рериху никак не успеть защититься. Княжич убрал руку с меча и послушно положил ее на стол, рядом с блюдом и рядом с ножом, которым недавно разделывал мясо. Обычным ножом из мягкого железа, который даже не считается оружием. «Неправильный вопрос», — повторил Хельгу куда более уверенно. «Похоже, он дождался того, чего хотел. Дружить с ромеями выгоднее, да?» Но и враждовать лучше тоже с ними, с теми, кто платит золотом, не железом. В голосе великого князя Рерих слышит торжество. Или показалось? Сотни глаз смотрит сейчас на Хельгу. Хузарский боярин, грозивший Рериху, тоже отвлекся. Когда надо, княжич умел быть очень быстрым и превращать в оружие самые обычные вещи, даже этот никудышный нож. Укол в запястье правой руки боярина. Нож легко прошел между костей, пробил ткань кафтана, уперся в кольчугу. Рерих выдернул его и, уже поднимаясь со стула, уколол еще раз под нижнюю челюсть. Вышло хуже. Смявшийся при ударе о бронь кончик ножа лишь подпортил бороду и рассек кожу на подбородке. Стул, на котором сидел Рерих, опрокинулся. Хузарин взревел, отпрыгнул и выхватил саблю левой рукой. «Теперь точно все», — мелькнуло в сознании княжича. «Сейчас сверху прилетит стрела, и Рерих уйдет в Ирий». «Уйду как воин, в бою», — подумал Рерих, выдергивая меч из ножен. «Что с того, что я опоздал?» — промейски заорал Харальд. «Твой архонт пригласил меня, ничтожный, пригласил нас, Харальд махнул рукой в сторону своих спутников, рукой сжимавшей флягу, и едва не грохнулся, потеряв равновесие. Упал бы, если бы второй рукой не вцепился в плечо Сергея. Да так, что тот аж зубами скрипнул. Хватка у Нурмана как капкан. «Открывай немедля, ничтожный эскувиту автократора!» И приложился к фляге. Эскувит — гвардеец императора Византии, а в описываемое время мог быть элитным воином войск Тагмы, провинции. «Эй, там, наверху!» — крикнул один из спутников эскувита на плохом хузарском, воспользовавшись тем, что Харальд заткнулся. «Открой калитку, не обидим!» Подброшенный солид сверкнул в лунном свете и вновь спрятался в ладони. И ключик сработал. Скрежетнул засов, и в стене привратной башни образовалась щелка, достаточная, чтобы пропустить человека. Сергей сунулся первым, но был пойман за шкирку и отодвинут в сторону. Харальд и тройка его спутников нырнули в просвет, а уж потом пришла очередь младшего по званию. И по возможностям. Чтобы подняться узеньким коридором, спиралью, огибающим башню изнутри, Сергею много времени не потребовалось. Однако Нурманам, чтобы разобраться с привратной стражей, потребовалось еще меньше времени. Дверь, ведущая из башни на стену, была открыта. В пяти шагах от нее мертвый хузарин. Из переносицы его торчало колечко метательного ножа. Лук стража так и остался в налуче. Сергей его забрал, и тул со стрелами. Лук хузарина оказался туговат, но до щеки дотянуть получалось. Сойдет. Не успел Сергей подогнать ремень тула под себя, как из башни повалили Нурманы. Эти уже не были переодеты в ромеев, а красовались в своем исконном, северном. Шлемы, бронь, копья, щиты, мечи, топоры. На Сергея глянули мельком, да и то лишь первые. Остальные проигнорировали. Раз стоит и живой, значит, так надо. Примерно с десяток воев пробежало мимо Сергея дальше по стене. Остальные спустились во двор, выскакивали из башни и сразу устремлялись вниз по каменной лестнице, один за другим, и с минимальным шумом. Ни лязга, ни стука, ни звяканья. Только приглушенный топот десятков ног. Спускались и тут же строились в колонну. Пара минут и уже двинулись. Тоже спустившийся Сергей пристроился в хвосте. Двор крепости не пустовал. Хузарская челядь сновала туда-сюда. В основном к центральному зданию резиденции и от него. Логично, там же сейчас пир. Или уже не пир, а резня. Хотелось надеяться, что Нурманы успеют. Судя по тому, как уверенно они двигались, план действий у Харальда имелся и успешно притворялся в жизнь. Обслуга поспешно убиралась с дороги, никто не пытался остановить северян. Луна светила ярко, и опознать чужаков было несложно. Никто, однако, не кричал «Враги к оружию!». Может, потому что во главе колонны вышагивали ромеи? По пути колонна разделилась, примерно четверть двинулась к казармам, еще десятка три разбежались по двору, остальные двинулись к входу в собственную резиденцию наместника, которую правильнее было бы назвать донжоном, потому что это сооружение было крепостью внутри крепости. Сергей опять оказался последним в тесном коридоре, еще более суженном двумя рядами колонн. У ближайшей булькал перерезанным горлом хузарин-стражник, возил рукой по мозаичному полу. Две лестницы, уводящие на второй этаж. На них сконцентрировались два отряда Нурманов, готовые устремиться наверх. Третий отряд, состоявший из десятка северян, перекрыл вход в главный зал, в котором, надо полагать, и пировали гости с хозяевами. Надо полагать, потому что самого зала Сергей не видел. Роста не хватало. Зато увидел, как стоящий перед строем Харальд трижды взмахнул поднятым вертикально копьем. И по этому знаку левый и правый отряды тотчас ринулись наверх. А через полминуты из пиршественного зала донесся вопль, более похожий на рев раненого зверя, чем на человеческий крик. Стрела не ударила, ударила сабля. Хузарский боярин рубанул с левой и так быстро, что Рерих, которому пришлось взяться за меч обратным хватом, чтобы извлечь из ножен левой рукой, не успел перехватить рукоять. Но так даже лучше вышло. Приняв атаку основанием клинка, княжич сбил оружие врага в сторону вверх и тут же уколол подмышку, усилив удар разворотом корпуса. Меч скользнул меж ребер и проткнул сердце хузарина насквозь. Уронив обеденный ножик, Рерих сначала выдрал саблю из слабеющих пальцев хузарина, а уж потом перехватил правой рукой рукоять меча, позволив падающему телу сползти с клинка. А в зале уже бились. Олег рубился сразу с четырьмя хузарами и стражи наместника. Русы сцепились с ромеями, оказавшимися между ними и великим князем. Ромеев было немного, да и дрались не все, но дрались хорошо. И на помощь уже спешили хузары. Некоторые лезли прямо через пиршественный стол. Взгляд в сторону бойниц. Стрелы оттуда не летят. Почему? И тут Рерих увидел Булана. Хузарский наместник ковылял к одному из боковых нефов. В правой руке сабля, левая прижата к бедру. На красной штанине большое темное пятно, и рана, похоже, не из легких. Рерих даже не раздумывал. 30 шагов, десяток мгновений. Булан был уже между колонн, когда то ли услышал, то ли угадал опасность и развернулся навстречу. Рерих атаковал сходу, надеялся управиться быстро. И едва не поплатился. Булан умело отразил удар сабли и удар меча, и едва не отрубил Рериху правую кисть. Кончик сабли просек рукав, самую малость не достав до тела. Чуть-чуть не хватило. Зато Рерих оценил опасность противника и стал куда осторожнее. Это не спасло бы княжича, будь Булан в полной силе. Однако раненый в ногу и потому не способный нормально двигаться, наместник Самкерца был теперь княжичу вровень. Рерих атаковал разом, попеременно кружа на разных уровнях, но в пляске железа Булан был так хорош, что и раненый отражал пару клинков Рериха играючи. Сбивал все атаки точными короткими движениями, почти не расходуя сил. Иногда даже атаковал, без успеха, мешала нога. Рерих тоже был начеку, не рисковал зря и успевал вовремя отпрянуть. Он уже понял, насколько лучше хузарин обращается с боевым железом, и считал, что время на его стороне. Темное пятно на штанине наместника уже доползло до сапога. Разрез на ткани был небольшим, в пару вершков, не разрез даже, прокол, но глубокий. Кровь так и льет. Скоро враг ослабеет. Но это скоро затягивалось. И это напрягало, а у них все же не поединок. В их схватку в любой момент могут вмешаться. Рерих быстро огляделся, не спешит ли кто на помощь наместнику. На помощь никто не спешил, из зала не видно, что происходит здесь, в тени между колоннами. Рерих немного расслабился и снова едва не поплатился. Он был уверен, что раненый хузарин не способен на выпад, а тот смог. Сабля прошла вскользь по мечу княжича, отбив его вправо, и почти дотянулась до шеи. Рерих чудом успел откинуться назад, и клинок лишь скрежетнул по кольчуге. Булан же потерял равновесие, нога подвела и едва не упал. Однако и то, что наместник Самкерца сумел устоять на ногах, ничего не изменило, потому что парировать саблю княжича он не успел, и взятый у хузарского боярина клинок, очень хороший клинок, надо отметить, прорубил Булану сапог и лодыжку. Уже падая, наместник сумел парировать атаку сверху и даже попытался рубануть княжича по ноге, но удар этот вышел медленным и слабым. Силы совсем оставили Булана. Рерих не стал его добивать, некогда. К четырем стражникам, что насели на Хельгу, прибавились еще трое. Князь оставался жив только потому, что прижался спиной к каменной спинке Буланова трона и сумел где-то раздобыть щит. Но Хельгу не устоять против семерых опытных воинов. Нурманы разошлись, и вставший в дверях Сергей смог оценить ситуацию. «Богатый стол накрыл для гостей хузарский наместник. Жаль, что пропадет столько вкусняшек, но ничего не поделаешь. Теперь здесь пирует железо. Врагов было намного больше, но в целом положение русов не было таким уж безнадежным. Они успели сгруппироваться и довольно неплохо отбивались от наседавших хузар и примкнувших к ним ромеев. Ни у тех, ни у других не имелось ни щитов, ни копий, только клинковое оружие. Врагов было больше, но русы дрались плечом к плечу, и на всех была бронь. А противники, в основном такие же гости на пиру, атаковали не то чтобы толпой, но куда менее слаженно. И доспех далеко не на каждом. Хорошо экипирована была стража наместника, примерно 40 воев. Но их командир никак не решался скомандовать атаку, ведь чтобы добраться до русов, надо было пробиться через своих, причем не просто через своих, а через хузарскую и рамейскую элиту. Других за стол не приглашали. В общем, сомнения командира стражи были Сергею понятны. Отдельно порадовало то, что у стражи нет луков. А вот у Сергея лук был, и полный стрел колчан в придачу. От места основной резни Сергея отделяло каких-то 40-50 метров. Не так уж далеко, но если есть возможность оказаться поближе... Сергей вспрыгнул на стол и побежал по нему, стараясь не наступить на блюда и кубки. Пока бежал, увидел Рериха. Княжич весьма бодро отмахивался парой клинков от трех хузарских копейщиков. Вряд ли он откажется от помощи. Откуда-то прилетело копье и воткнулось в столешницу в полуметре от Сергея. Он не стал выяснять, кто его метнул. Лишь соскочил со стола и добежал до вип-помоста уже по полу, на ходу накладывая на тетиву стрелу. Стрелять в спину. Кому-то это может показаться нечестным. Но так Сергей в спину и не стрелял. Не факт, что получилось бы бронь пробить, а ляжку с 20 шагов запросто. Что Сергей и сделал. Ровно 3 раза. Биться со стрелой в ноге можно, но очень неприятно. Так что положение Рериха существенно упростилось. «Опаньки! А кого это еще стражники взяли в оборот?» «Снизу не видно, но если с одной стороны враги, то с другой, очевидно, друзья». Истошно завопил стражник, которому пробило колено. Рев сотни глоток перекрыл и этот жалобный вопль, и вообще все вопли, что раздавались в зале, где сравнительно недавно выкрикивали только здравицы. Знакомый такой рев. И в данной конкретной ситуации порадовавший слух Сергея ничуть не меньше, чем свирепый вой варягов в прошлые времена. В битву вступили нурманы. С появлением Харальда с Хирдманами в зале все закончилось быстро. Однако потребовалась целая ночь, чтобы взять под контроль город. Победители не зверствовали. Так разграбили несколько домов, чьи жители решили оказать вооруженное сопротивление. Даже храмы не тронули. И рамейское подворье тоже не выпорошили. Олег приберег это действие как аргумент в торге с одним очень полезным пленником. С Пафарием и личным представителем самого Василевса Патрикием Николаем Пепиратом. В общей драке Николай Пепират, что на славянский можно перевести как «Коля Перчик», не участвовал, хотя мог бы. Оружием он владел превосходно. Удачно, что посадили его на почетное место слева от Булана. Из уважения и чтобы он мог лично пронаблюдать, как архонт русов выпьет отравленное вино. К сожалению, варвар оказался везучим или хитрым. Яд не попал по назначению. Это означало, что Булану придется действовать более грубыми методами. Патрикий был в курсе, что хузарин подготовился и к такому варианту. У бойниц закрытой галереи, огибающей пиршественный зал поверху, Булан разместил полсотни опытных стрелков. Более чем достаточно, чтобы перебить русов. И когда русы сами затеяли драку, Патрикий не сомневался, чем она закончится. Единственное, чего он опасался, угодить под случайную стрелу. К удивлению Патрикия, стрел не было. Вместо тотального уничтожения русов началась всеобщая драка, в которой варвары сумели устоять и даже нанести хозяевам некоторый урон. В бой ввязались даже местные соотечественники Николая Пепирата, и совершенно напрасно. Гражданам империи нет необходимости сражаться мечами, когда за них уже сражается золото. Ну, а собственную жизнь Патрикий полагал слишком ценной, чтобы рисковать ею ради убийства нескольких варваров. Хузары справятся с русами, и Булан сам прибежит к Патрикию с головой их архонта за оставшейся частью вознаграждения. К сожалению, все опять пошло неправильно. Поначалу Пиперату удалось вполне благополучно миновать сражающихся и добраться до выхода. А дальше, увы. На выходе представители империи встретили представителя народа, хорошо знакомого Патрикию по палатину, воины с севера. Пиперат не знал, откуда они взялись и кто их нанял. Но репутация у северных варваров была такова, что Патрикий вновь решил не рисковать, хотя, наверное, сумел бы справиться с парой варваров. Но уверенный в том, что дикари не посмеют причинить вреда Патрикию империи, сопротивляться не стал, отдал северянам свой меч, сообщил, кто он, и потребовал отвести его к командиру. Но дикари есть дикари, не поняли ни слова. Связали Патрикия, швырнули на пол и начали бить ногами, вынуждая замолчать. А потом еще и ограбили. К счастью, рядом оказался их соплеменник, который был уже не совсем дикарем, потому что успел послужить в гвардии императора. Он запретил подчиненным бить пленника, но не развязал и вещей не вернул, пояснив, что покойнику они не понадобятся. Тем не менее, убивать Патрикия он все же не стал, а привел к своему нанимателю, которым, к большому огорчению посланца империи, оказался тот самый архонт русов, за смерть которого Пиперат заплатил Булану. К счастью, варвар не стал мстить Патрикию за покушение на свою жизнь. Простодушный рус. Скорее всего, он даже не знал о том, что это Константинополь желал его смерти и полагал минувшие события личной инициативой Булана. Допросить же последнего не представлялось возможным. Иудей успел отправиться в ад. От руса же Патрикий узнал, почему не стреляли хузарские лучники. Их вырезали люди севера, которые служили архонту русов и которых он предусмотрительно оставил в резерве, поручив явиться в разгар пира и убивать его врагов. Ромей и Рус поладили только к рассвету. Но поладили настолько хорошо, что Патрикию даже вернули отнятое у него личное имущество. На фоне той добычи, что была взята в сокровищнице наместника, побрякушки Патрикия были мелочью. Также мелочью великий князь посчитал и добычу, которую можно было взять на ромейском подворье, в сравнении с будущими перспективами от мирной торговли с Византией, здесь, в Самкерце. Великий князь Киевский Олег решил оставить главную добычу, собственно, город и окрестности, себе, что было безусловным везением для жителей города, ведь Самкерц не сожгли и даже не разграбили.